Тройная императорская уха. 1 килограмм свежей мелкой морской рыбы. 1 килограмм свежей жирной морской рыбы. 1 килограмм свежей семги, лосося и других. 3-4 литра воды. 1-2 головки репчатого лука среднего размера. 1-2 моркови среднего размера. 1 корень сельдерея, 12-14 бутонов гвоздики, 2-3 столовые ложки лимонного сока, 2 столовые ложки сливочного масла. Тройная уха означает, что разная рыба последовательно закладывается в 3 приема в один и тот же отвар. Мелкую рыбу выпотрошить, промыть, не чистить. Рыбу второй и третьей закладки почистить. Выпотрошить, промыть, нарезать крупными кусками. В кипящую подсоленную воду первой опустить завязанную в марлю мелкую костлявую рыбу. Варить 20 минут. Затем мешочек вытащить, отжать и выбросить. Потом в тройную уху положить куски более жирной рыбы. Варить 30-40 минут. Сваренную рыбу выбрать шумовкой. В третий заход в уху положить куски рыбы благородных сортов. Варить 30-40 минут. Кусочки рыбы вытащить. Бульон процедить. Слить в кастрюлю. Бульон заправить запеченными в фольге морковью, корнем сельдерея, головкой репчатого лука, в которую воткнуто 5-7 цветочков гвоздики. Луковое клуте. Перед подачей к столу в горячую уху положить сливочное масло. Влить лимонный сок. Посыпать измельченной зеленью укропа. Филе сваренной рыбы положить в каждую порцию или подать отдельно. Бульоном тройной ухи можно залить кусочки филе рыбы, отваренные овощи и коренья. Поставить на холод. Подавать в качестве холодной закуски с хреном.